Тимур Айтбаев. Книга «Вы призвали не того», глава 14. Во тьме. Я шагнул вперед. Черный туман не давал мне видеть дальше собственного носа, полностью лишая зрения и сбивая ориентацию в пространстве. Осторожно вдохнул. Запах был странноватым, но ничего необычного я не почувствовал. Вряд ли Мао-У сделал эту комнату такой, что тут нельзя дышать. Это было бы слишком сложно узнать для героя-одиночки. Значит, можно сделать вывод, что туман только мешает зрению, не давая что-то увидеть. Вопрос в том, что именно. Вытянув из ножен прямой меч, я использовал его как трость для слепых, тщательно простукав пол вокруг себя. Вроде бы все нормально, после чего поднял меч вертикально вверх на вытянутой руке и слегка подпрыгнул. До потолка не достал. Следовательно, удариться головой можно пока не бояться. Осторожно постукивая мечом пол вокруг, я сделал несколько неуверенных шагов вперед. Тут как будто что-то коснулось моей ноги. Показалось или нет? Черт, из-за тумана ничего не видно. В темноте раздался едва слышный смех. Женский. Безумный. У меня мурашки табунами забегали по спине, как участники гей-парада при виде роты пьяных ВДВшников. Я стоял и напряженно прислушался. Тишина. Видно только этот ебучий туман. Снова что-то едва ощутимо потянуло за рукав. Резко развернувшись, я наугад ударил мечом. Ничего не ощутил. Промазал. Или нет? А было ли там что-то вообще? Бу-у-у! Раздался веселый женский голос прямо у моего уха. Заверещав с перепугу, я подпрыгнул и начал бешено рубить мечами туман вокруг, но клинки так ничего и не задели. Когда я немного успокоился и замер, вновь слушая тишину, бешеный стук своего сердца, то уловил тихий смех далеко за спиной. «Да что за хуйня!» — процедил я сквозь зубы, покрепче стискивая рукояти мечей. Снова тишина. Вдруг по правой руке начал растекаться какой-то холод, а в следующий миг меня что-то за нее дернуло, и я растянулся на полу. Смех прозвучал вокруг и сходил из самого пространства. Пугающий, безумный, надрывный, диких смех тысяч глоток. Он накатывал волнами, давил на мозг и с каждым мигом становился все оглушительней, пока все сознание буквально не потянуло в разрывающем уши. Многоголосие. Хохоте. Я не сразу осознал, что вновь наступила тишина. Не знаю, сколько я так пролежал. Разум был пуст, как будто его выпили. Не хотелось ничего, просто лежать и медленно растворяться в этой темноте. Пофиг на это гребаное фэнтези. Похуй на ебучих королей и принцесс. Клал я на войну раз и всякие подземелья. До задания одного сучьего Мау. И пусть эта девственница-дура со вторым размером идет со своим желанием лесом. Хотя нет, без обещанного желания я ее не отпущу. Пусть девственница, но как с ней позабавиться, я-то уж точно найду. Да и вообще, чего я так разлегся? А ну подъем, мне еще 15 комнат проходить. У меня под курткой 3 драгоценных ошейничка, которые только ждут своих владелец. Однако проще сказать, чем сделать. При попытке подняться, этот туман навалился на меня бетонной плитой, буквально вжимая в пол. Стиснув рукояти мечей, я до крови закусил губу и дернулся раз за другой. Третий. В какой-то момент туман сдался и все-таки отпустил меня, давая подняться на дрожащие от перенапряжения ноги. Вот так гнида подзаборная, криво усмехнулся я, скались непонятно на кого. После чего вновь зашагал вперед. Сколько я шел и главное куда, было непонятно даже мне самому. Просто шел, потому что как чувствовал надвигающуюся со всех сторон опасность. Словно сусли, готовые сомкнуться на своей жирной жопе, зубы охотничьей собаки. В какой-то момент туман вновь начал давить. Со всех сторон слышался тихий смех, кто-то дергал за руки, что-то скользило рядом с ногами. Липкий холод разливался в груди, а мысли путались. Я и сам не осознал, в какой момент перестал идти, уперевшись лбом в стену. «Ну и куда дальше?» — пробормотал я. «Никуда! Никуда. Ты пришел!» — ответили тысячи вкрадчивых голосов из темноты. «Оставайся с нами!» «Ага, нашли идиота!» Сил почти не осталось, я, прислонившись спиной к стене, сел на холодный каменный пол. «И вообще, чего я с вами разговариваю? Вы просто глюки!» «Уверен?» Непроглядный туман вокруг меня расцвел тысячами ярко-ялых пар точек. Глаза этих тварей. Они смотрели с пола, потолка, стен, висели в воздухе. Ползали по мне. Нет, конечно. Оскалился я, до скрипа сжимая рукояти клинков. Но если вы реальны, то вам же хуже. Смешно. И чем нам хуже. Если вы реальны, значит у вас есть задница, которую можно выебать. Темнота притихла, а потом затряслась в смехе. Всеусиливающимся, раздирающим сознание смехи. Я цеплялся за рассудок зубами, пытаясь как-то заглушить этот смех. Дай мне сойти с ума, ведь с безумца и спроса нет. Слова старой песни почти моей ровесницы сами с собой всплыли в голове. Дай мне хоть раз сломать этот слишком нормальный свет. Здесь духотой гнетет бесконечная страсть борьбы. Воздух тягуч, как мед с каплей крови своей судьбы. Звуки старого доброго рока заиграли в мозгу тяжелыми барабанами и электрогитарой. Не знаю, сколько я так просидел в полуобращенном состоянии, напевая по памяти старые песни. Местами путался, местами не все вспоминал, но это помогало. Вместе с песнями всплывали связанные с ними воспоминания. Старые друзья, уже давно растворившиеся во времени. Первая любовь, которая прошла мимолетно, умчавшись за более взрослым блондином на крутой тачке. Первая серьезная драка, после которой долго отслеживался с сотрясом. Первый тренер, который матом и кулаком вбивал в меня стойки и ставил правильный удар. Университетские попойки, когда на утро просыпаешься не в своей постели, не со своей девушкой. Бесконечные сессии, которые взрывали мозги не одному поколению студентов. Безумие потихоньку разжимало хватку на моем горле, а туман закрывал свои голодные глаза. В какой-то момент я вдруг увидел свет и, радостно ему улыбнувшись, окончательно потерял едва цепляющееся за действительность сознание. Проснулся я разбитым, ощущения были самыми гадостными. Такое чувство, будто ты мяч, бывший реквизитор в выступлении геев-стриптизеров, а потом еще и поучаствовал в качестве интим-игрушки в следующей однополой оргии. Бррр, нахуй такие сравнения? Что за фигня в голову с просонья лезет? И вообще, где я? Встав, я огляделся. Небольшая круглая комнатка, освещенная торчащими из стен факелами. Все так же два выхода, закрытые решетками. Один из них, кстати, спал, завернувшийся в плащ Жанна. В центре комнаты стоял большой железный сундук с навесным замком. Увидев последний, мне оставалось только протянуть извечное «Бля!» и потянулся за набором отмычек в кармане брюк. «Эй, боги, система, или кто там наверху? Мы живы в РПГ, так? Ну так дайте мне башню в качестве знака рождения. Я только начал путь взломщика, а эти замки уже заебали!» Провозился я с замком минут 15, переведя кучу нервных клеток и кубометров кислорода на отборный мат. Наконец замок печально щелкнул и сдался. Радостно содрав чертову железяку, я бросил ее на пол и с улыбкой блаженного идиота хорошенько на ней попрыгал. Была бы замочная скважина пошире, еще бы и присунула от избытка чувств. Немного успокоившись, прежде чем открывать сундук, я полез в статус проверить, как там поживают мои показатели. И вот тут меня ждал небольшой сюрприз в виде серьезного апнувшегося восприятия и нового титула. Взгляд бездны. Активная способность легендарного ранга, позволяющая раз в сутки призывать на свою сторону саму бездну. Цель, любая, эффект случайный, зависит от настроения бездны и силы мысли заклинателя. Продолжительность случайна. Откат 24 часа. Активация фраза. Если долго всматриваться в бездну. Так что, это была та самая бездна. Я почувствовал, как мурашки пробежали по спине и начали рыть окопы где-то в районе жопы. Сделать себе зарубку на склерозе. Никогда не использовать эту способность. Одной встречи с этой херней хватило. Я там, кстати, не посидел, а то потом останется до полного комплекта еще и руку где-нибудь потерять и поискать револьвер. Хотя нет, с вампиршей облом вышел, так что не катит. Кое-как отловив и выстроив в одну шеренгу бегающих в голове тараканов, я постарался забыть об этой стрёмной способности и полез в сундук за ништяками. Их оказалось несколько. Еще один шипастый ошейник был бережно упакован к остальной тройке. Записка от Мау, в которой он хвалил за успешно пройденное испытание бездны, и интересовался, как у меня это получилось. Была также бережно упакована в кармашек пояса для дальнейшей доставки адресату. Ну и, наконец, самое главное. Новая пара острых игрушек в специальных заплечных ножнах. Полуметровой длины тонкие клинки с одноручной рукоятью без горды и слегка изогнутыми, постепенно сужающимся к концу остреющим черным лезвием. Для рассекания брони такие явно не подойдут, ровно как и для тяжелых рубящих ударов, а вот для быстрых смертоносных уколов в уязвимые места эту пару использовать будет одно удовольствие. Повозившись с ремешками, я все же сумел пристроить новые игрушки на спину под куртку так, чтобы они не мешали двигаться. Крепить их, кстати, пришлось на крест-накрест, а строго вертикально так, чтобы рукояти слегка торчали над плечами вверх, и клинки можно было быстро и без проблем вытащить, убрать. Закончив с этим, я подхватил из сундука последнюю вещь, уже знакомую корзинку для пикника, и подошел к Жанне, продолжавшей нагло дрыхнуть у входа. Подойдя к рыжей целительнице, я какое-то время невольно полюбовался на ее спящую мордашку, а потом, махнув со всей рукой, прилег рядом. Ну его нахрен, подземелье никуда не денется, а я слишком устал. Спать. Снилась мне всякая белиберда, в которой мешались циклопы, вампиры, черные медведи, сессии и драконы. Имя – Андрей. Титул – Герой. Отчаянный – плюс 5 к живучести. Отчаянный прыгун – плюс 5 к ловкости. Познавший ужас – плюс 5 ко всем характеристикам. Смотревший в глаза бездны – убийца маленьких девочек. Узревший легенду – плюс 5 к восприятию. Уровень – 13. Класс – не выбран. Характеристики – сила – 55. Ловкость – 60. Восприятие – 55. Живучесть 60, сила мысли 45, свободные очки 70. Способности. Взгляд бездны. легендарный и активный от титула «Смотревший в глаза бездны». Игнорирование здравого смысла – уник. Контрацепция – необычный и активный. Кошачий глаз – редкий. Укрепление костей – обычный. Улучшение выносливости – обычный. Улучшение гибкости – обычный. Улучшение обоняния – обычный. Ускорение прогресса – легендарный от титула «Герой». Навыки. Верховая езда – 4 уровень, ученик. Взлом замков – 3 уровень, ученик. Владение кинжалом – 12 уровень, подмастерье. Владение мечом – 13 уровень, подмастерье. Владение щитом – 8 уровень, ученик. Метание – 5 уровень, ученик. Незаметность – 8 уровень, ученик. Обеи руки мечник – 15 уровень, подмастерье. Полевая медицина – 1 уровень, ученик. Предчувствие опасности – 15 уровень, подмастерье. Рукопашный бой – 7 уровень, ученик. Смертельный удар – 13 уровень, подмастерье. Спринт – 9 уровень, ученик. Стрельба из лука – 3 уровень, ученик. Тихий шаг – 10 уровень, подмастерье. 9,38 золотых. Вот, как-то так мне удалось озвучить эту главу. Надеюсь, вам понравилось. В причину своего долгого отсутствия позволю себе сделать небольшое, ну так сказать, поблажку. У меня начинается неделя зачетов. И на протяжении всей этой недели выходить будут главы очень непропорционально. Ну, не как обычно. То есть не раз в неделю, как я это уже привык делать, а раз в полторы-две. Извините. Уж к концу декабря график должен наладиться, как я сдам зачеты. Надеюсь на ваше понимание. Всем спасибо, озвучил. Всем спасибо, озвучил Киромару. Пока.